Господин Ау идет сначала в отпуск, а потом на рыбалку. Господин Ау решил взять маленький отпуск. Работаешь, работаешь, как лошадь, и никакой благодарности со стороны этих. В следующий раз устроим забастовку. Отчаянный господин Ау очень часто ругал этих. Он говорил, они, небось, не ходят по ночам под дождем. У них-то все есть, и шубы, и шапки, и валенки. А если расспросить господина Ау, кто такие эти и они, которые так хорошо живут, у которых все есть и которые не дают хорошо жить господину Ау, он бы, наверное, не ответил. Они, и все тут. Отпуск-то он себе взял, а что с ним делать, совсем не знал. В отпуске положено загорать, ходить в походы, уезжать на Гавайские острова и ловить рыбу. Господин Ау решил остановиться на последнем. В дедушкином чулане он отыскал старую длинную удочку. Сам он довольно легко вышел из чулана, а удочка никак не хотела. Господин Ау уперся ногой в косяк двери и стал вытаскивать бамбуковую удочку наружу. Она натянулась, потом выгнулась, как лук, и выстрелила дядюшкой в чулан. Долго он гремел там по всем полкам. Наконец, упрямство господина Ау взяло верх, и удочка была извлечена из чулана. Бренча и стуча рыбацким снаряжением, дядюшка Ау направился к водным просторам. Он шел по теневой стороне дороги. «Темнота, друг семейства Ау!» Не поленился он лишний раз сказать сам себе. У господина Ау не было под рукой внука, поэтому весь свой воспитательный талант он направил на самого себя. Он прошел мимо избушки, где жила девочка Римма. «Надо как-нибудь постращать ее еще раз, пусть напугается до смерти», — жестоко решил господин Ау. Тем временем лес кончился, и открылось лесное озеро. Господин Ау наладил удочку и, раскрутив ее, забросил крючок с наживкой подальше от берега. Удочка была тяжелая, и пока дядюшка крутил ею в одну сторону, его самого закручивало в другую. Раздался треск, но крючок не ушел под воду. Озеро было покрыто прозрачным льдом. «Застеклили», — мрачно подумал дядюшка. «Это их рук дело». Господин Ау начал тянуть крючок на себя, но он за что-то зацепился и не хотел возвращаться к хозяину. Дядюшка потянул пружинистую удочку изо всех сил и неожиданно сам выехал на середину озера. Его ноги разбежались в разные стороны, и он расплющился на льду. Дядюшка Ау был утомлен, как будто он собирался пробежать 10 километров, а пробежал 11. Он решил отдохнуть. Все во льду отражалось очень красивым. Вверху были облака и елки, и внизу тоже. Господин Ау лежал, как на большом зеркале. Он решил рассмотреть свое отражение. Но что это? Господин Ау охватил ужас. Снизу на него смотрела усатая шерстяная морда, бровастая, с большими, торчащими наружу зубами. «Неужели я так изменился?» – думал дядюшка Ау. «Вот что значит нерегулярное бритье!» «Но почему у меня такие зубы? Просто лесопилка во рту!» И тут до него дошло, кто на него глядит. Это был бобер, который, в свою очередь, очень заинтересовался господином Ау. «Эй, ты! Вылезай!» Бобер доплыл до ближайшей проруби и наполовину вылез наружу. Он упирался лапами в лед, как оратор на трибуне. Но вылез. «Добрый день!» «Привет! Что ты тут делаешь?» «Ужу! Но не могу даже крючок погрузить в воду!» «Сейчас я помогу!» — пообещал бобер. Он подошел к дядюшке Ау и прорубил своим хвостом прорубь. «А ты кто?» — спросил бобер. «Я? Господин Ау, отчаянный, черный, как смоль, страшный и весьма ужасный», — ответил дядюшка. сам не очень-то в этом убежденный. Что-то не очень клюет. Не пойму, в чем дело? Я пойду посмотрю, сказал бобер и бултыхнулся в соседнюю прорубь. Без него дядюшке стало очень одиноко. Он начал мерзнуть. Хоть уходи из отпуска. Тут бобер вылез на лед. Теперь можешь тянуть. Мне показалось, что на твоем крючке рыба. Господин Ау потянул. И что же? На крючке была большущая рыба. Она была мокрая и скользкая. На морозе она тут же замерзла. Смотри, гордо сказал дядюшка бобру. А бобер почему-то булькал. Господин Ау попытался снять рыбу с крючка, но у него ничего не выходило. А бобер все булькал и трясся, как в лихорадке. Потом он поскользнулся и хлопнулся в прорубь. «Ой, не могу!» Дядюшка Ау смотрел ему вслед. В прорубь. Из проруби поднимались пузыри, и когда они лопались, изнутри слышен был приглушенный смех. «Нет, мне никогда не понять этот загадочный животный мир», — решил господин Ау и направился домой. Тяжелая рыба покачивалась на крючке. Это был новый, неизвестный науке вид рыбы — лещ сушеный вяленый. А точнее, лещ сушеный, вяленый и очень вкусный.